3-8 июля 1943 года. Город Эшфорд, графство Кент, Англия. Накануне вместе с частью офицеров штаба прибыл на передовой пункт управления ГС СВБ. Группа советских и союзных войск в Британии. Во как теперь мы называемся. Сегодня на рассвете почти все наши крупные броненосные корабли подошли к устью Темзы и совместно с авиацией начали доколачивать британскую береговую оборону на острове Шеппи и на левом берегу Темзы в районе городка Саутон-Данси. Одновременно с этим из района Тонбриджа, после короткой артподготовки, прорвав хлипкую оборону противника, ушел в прорыв немецкий механизированный корпус. Задачка у него по сравнению с тем, что мы творили в Скандинавии и на Балканах, скромная. Всего-то надо до конца дня пройти 60 километров. Правда, по пути надо взять город Кроли и к концу суток занять Гилдфорд. От Гастингса вдоль южного берега Англии вперед уходит наш советский танковый корпус. У наших танкистов путь на сегодня в два раза длиннее, чем у немцев. Через Брайтон к Портсмуту. Нужны нам новые порты на побережье. Дувр и Фолкстон уже не справляются с обеспечением потребностей растущей на плацдарме группировки. Ну и самая простенькая на сегодня задача у двух итальянских пехотных дивизий, поддерживаемых немецкой танковой бригадой. Этой сводной группе назначено к концу дня прибыть из Рочестера в Грейвсенд. Всего-то десяток километров. Правда, там еще форсировать речку Медуэй надо, но все средства у них для этого есть. Около полудня и на остров Шеппи, и на противоположный берег Темзы высажены морские и воздушные десанты. Тут мы схитрили. Перед самой высадкой десантов остров и стоящий напротив него через Темзу городок Саутон-Данси с воздуха закидали дымовыми бомбами. Дым и тот был с хитринкой, он был желтым. А самые первые бомбы были еще и с примесью слезоточивого газа. Так что к тому времени, когда наши морпехи высадились, а десантники приземлились, почти весь тамошний гарнизон, напялив противогазы, попрятался от страшных русских газов в бункеры бомбоубежища. Ну а когда дымок рассеялся, десантники начали принимать в свои горячие объятия перетрухнувших британских воинов. Чтобы Мосли не скучал, уже со вчерашнего дня ведется активная информационная война. В Дувре развернули походную типографию. По почтовым отделениям занятых нами городов собираются местные газеты. Типография воспроизводит эти газеты, добавляя от себя всякие разные фейки. Вроде выявления высокозаразных штаммов сибирской язвы и чумы у солдат, прибывших в Лондон из Порт-Андауна. О запрете употребления в пищу неконсервированных продуктов. Консервы есть можно только после двухчасового кипячения консервных банок. Врачебные советы о том, что даже кипяченую воду пить нельзя и умываться ей нельзя, а для уничтожения смертоносных микробов воду надо разбавлять крепкими спиртными напитками в соотношении 1:1. В тех же целях надо не менее 2 раз в день протирать тело крепким алкоголем. Распоряжение мэра Лондона об изъятии у населения топочного угля в связи с тем, что в крематориях столицы закончилось топливо для сжигания инфицированных трупов. Ну и так далее в том же духе. Естественно, все эти фейковые тиражи периодически раскидываются с самолетов над Лондоном и его окрестностями. Развлекаемся, в общем. Паника, усиление дефицита продуктов, алкоголизация населения должны способствовать разложению британского тыла и дезорганизации управления. Ну и восприятие собственных солдат как переносчиков смертельной заразы будет мало способствовать усилению обороноспособности гниловатенького островного королевства. Вечером в Саутон-Данси выгрузились 2 бригады морской пехоты Балтфлота и идет разгрузка техники танковой бригады. К концу дня все соединения, участвовавшие сегодня в наступлении, отчитались о выполнении поставленных задач. А танкисты, наступавшие на юге, даже о перевыполнении плана. Они, проскочив Портсмут, сходу взяли еще и Саутгемптон. Хорошие результаты, но линия фронта у нас всего за день растянулась с 60 до почти 200 километров. Отдаю войскам стоп-приказ. Передых на 2 дня. Будем опять тылы подтягивать и вести с континента новые соединения. Из Ирландии пришло сообщение о высадке американского десанта на остров Мэн. И вдогонку запрос на помощь авиаударам по городку Порту Эйр в Шотландии. Они там высаживаться задумали. торопятся. Правда, силенок у них пока маловато. Всего пару дивизий выделить в десант могут. Так-то они уже в Ирландию из Штатов успели почти 5 дивизий перекинуть. И пока тормознулись. Эпидемия, однако. И 3 из 5 дивизий сидят на карантине. Сильный штамм у этой сибирско-британской язвы оказался. Сильно заразный и сильно смертельный. Даже антибиотиками его почти не прошибить. Жалуются янки, что смертность при лечении антибиотиками доходит до 50%, а бизонах и до 80%. Жуть! Как воевать, если эта зараза и до юга Англии доберется? Надо думать, как побыстрее заставить британцев капитулировать. Ведь если придется с боем весь этот остров проходить, то сколько своих бойцов потеряем от этой заразы? Уже после полуночи решаю позвонить в Москву. Связисты уже успели протянуть с континента кабель правительственной ВЧ. В Кремле самый разгар рабочего дня. Так что соединяюсь со Сталиным быстро. Кратко докладываю о ситуации на плацдарме. Верховный доволен. Операция пока идет почти в точности с разработанным планом, сроки соблюдаются, наши потери даже меньше расчетных. Единственное, что не вписывается в наш план – британские выебоны с химоружием. И на это приходится закладываться, отвлекая силы и ресурсы. Верховный обрадовал. В Союзе уже сформировано 10 госпитальных поездов, укомплектованных эпидемиологами-инфекционистами. Первые поезда уже прошедшим днем убыли в направлении Франции. Хорошая новость, а то медслужба группы своими силами не справится с эпидемией. Помощь будет в тему. После медицинских вопросов перехожу к изложению своей задумки. Сталин слушает внимательно, не комментирует. «Вы уверены, что ваш план сработает?» Ровным голосом спрашивает Верховный, когда я заканчиваю изложение. «Так точно, товарищ Сталин, уверен». «Подождите у телефона». В трубке слышатся шорохи. Видимо, Сталин положил телефонную трубку на стол. А вот это уже другая трубка, курительная. Слышно, как возится, раскуривая ее. Неторопливые шаги по ковровой дорожке через ножки рабочего стола тоже передаются на мембраны микрофона телефонной трубки. Пару минут Виссарионович ходит, курит. Озадачил я его. Одобрит или нет? «Товарищ Брежнев?» «Да, я у телефона, товарищ Сталин». «Есть мнение одобрить ваш план. Действуйте». «Есть, товарищ Сталин». «До свидания, товарищ Брежнев». Гудки в трубке. «Добро получено. За работу, товарищи. Через 10 минут уже ставлю задачи вызванному адъютантам, начальнику штаба и командующему ВВС группы. Все понятно? Вперед». Утром 4 июля из облаков над Лондоном вынырнули 3 звена Ил-4. Внизу затявкали зенитки. Бомбардировщики быстро сориентировались и ушли обратно в облака. Зенитный огонь почти сразу прекратился. Нету больше у англичан в этих местах зенитных локаторов. Не могут они нынче стрелять по невидимой цели. Еще в самом начале операции на эти радары особое внимание авиаторов обращал. Приоритетными целями они были. Тактику под их уничтожение разработали. Сначала в небе появлялась небольшая группа наших самолетов, вызывавшая на себя огонь британской зенитной артиллерии. Одновременно с огнем зениток оживал зенитный локатор, корректирующий их огонь. Тут же немецкие мобильные пеленгаторы, устанавливаемые нами на корабли, самолеты, а после высадки десанта и на автомашины, ездящие по территории плацдарма, засекали координаты локатора наведения орудий ПВО. И тут же по месту его расположения наносился удар ОДАБами, с летящих на 11-километровой высоте летающих крепостей. Рассеивание при бомбежке с такой высоты было большое. Но мы компенсировали это массовостью. Не менее 50 V-17 для удара по локатору крутилось в отдалении в ожидании координат цели. 500-800 полутонных ОДАБов гарантированно выносили и сам локатор, и позиции зениток, им обслуживаемых. В результате мы либо уничтожили все зенитные локаторы объектов ПВО в Южной Англии, либо британские зенитчики просто боялись включать такие локаторы, потому что практически за каждым включением такого локатора следовала массированная бомбежка района его расположения. Огонь же некорректируемых радаром зениток не всегда приводил к ответной бомбардировке. Вот так и приучили мы британских зенитчиков стрелять по нашим самолетам, не особо прицеливаясь. Ну а на высоты более 10 километров в Британии не так уж много орудий могло стрелять. Штук 600 на всю страну. И не более сотни в Лондоне и его округе. И за такими крупнокалиберными зенитками мы тоже постоянно охотились. Потери поначалу были у нас довольно существенные на таких охотах. Но оно того стоило. Ведь теперь лондонское ПВО просто перестало открывать даже неприцельный огонь по высоколетящим целям. Нечем. Ну так вот, скрылись илы в облаках, и на Лондон начали падать листовки. Минут через 10 первые поднятые горожанами листовки были прочитаны. Текст неожидан, удивителен и шокирует. «Жители Лондона, командование группы советских и союзных войск в Британии сообщает вам, что предстоящей ночью будет нанесен бомбовый удар по центру Лондона. Для предотвращения ненужных жертв вам рекомендуется покинуть территорию Лондона. Командующий группой советских и союзных войск в Британии генерал-полковник Брежнев». Шутка? Кто хочет проверить? В британской столице весь день нарастает движуха. Авиаразведка периодически приносит фотки впечатляющих заторов на северных выездах из города. Почти сразу же после полуночи не успевшие или не захотевшие покинуть Лондон жители услышали приближающийся с юга гул авиационных моторов. 218 на максимально доступной высоте везли к британской столице 3200 500-килограммовых объемно-детонирующих авиабомб. Одна такая бомба, взрываясь, гарантированно ломает, уничтожает все живое и неживое на площади 2-2500 метров квадратных. Соответственно, бомбовый груз, подлетающий к Лондону воздушной эскадры, уничтожит все на площади около 8 миллионов квадратных метров или на 8 квадратных километрах. Квадратик со стороной чуть менее 3 километров. Для Лондона с его более чем 1000 квадратных километров площади маловато, но Сити, Вестминстер, Букингемский дворец как раз попадут в зону завалов развалин. Нет, я не надеялся, что в Лондоне еще что-то серьезное из правительственных или военных структур осталось. Но Лондон продолжал оставаться крупнейшим логистическим центром островного королевства. Он оставался столицей и символом. И нам его надо было брать. Штурм изначально не планировался. Огромный город. Задолбаешься его штурмовать. Солдат на его улицах положишь уйму. Не, мы собирались окружить Лондон и заставить его гарнизон через пару-тройку недель сдаться. Тем более, что к тому времени планировалось взять как минимум всю южную половину Британии. Да и янки должны были к тому времени хоть что-то на севере, в Шотландии, изобразить оккупировать. И вот тут эта долбанная эпидемия. Надо торопиться. Надо лишить британцев столицы, лишить символа и заставить их капитулировать, пока сибирская язва не начала косить всех подряд, не разбирая, кто под каким знаменем сражается. И как это сделать? Штурм? Можно и штурмовать. Каков будет результат? Берлин в 45-м штурмовали 2 недели. Под 100 000 погибших советских солдат. В 3 раза больше раненых покалеченных. 600 танков сожженных. У немцев аналогичные потери и плюс, вернее минус, по 200 000 гражданских жизней. И немецкая столица к концу штурма, ко 2 мая, представляла из себя сплошной завал из остатков зданий. Считали в Генштабе, штурм Лондона с меньшими потерями нереален. Поэтому и планировали окружение. Сейчас же. Нет у нас нескольких недель на блокаду. Не можем мы ждать, пока гарнизон созреет на голодном пайке до мысли о сдаче в плен. Все-таки штурм? Советских солдат жалко. Можно послать немцев и итальянцев. Ага. Я их еще за своих не держу, но... Не по-человечьи это как-то. Придется всем вместе в мясорубку городских боев вваливаться. И итог будет тот же, что и в Берлине 45-го. 100 000 трупов, и от края и до края городские руины. Так не проще ли ограничиться одними руинами? Размолотим Лондон с воздуха. Гражданских по-честному предупредим, чтоб ввалили со всех ног. Для начала затравки, для того, чтобы показать серьезность намерений, и выбран самый центр города. И показательно... И мирных гражданских минимум. Ведь в центре самая-самая элита жила, обреталась. И свалила она, скорее всего, из города, в южных предместьях которого уже советские и немецкие танки-пушки стоят. Отличный авиаудар получился. Нет больше лондонского Сити, нет здания парламента с Биг Беном, нет пафосного королевского дворца. Культурное наследие, говорите? Не готов я менять сотню тысяч жизней своих солдат на красивые фотки в альбомах будущих туристов. И Сталин сейчас не готов на такой размен. В прошлой истории спасли мы много европейских городов от полного разрушения. Спасли ценой жизни наших солдат. А в благодарность получили? Если бы ничего не получили, и то ладно. Но ведь получили и снос памятников освободителям, и глумление над могилами погибших, и признание освободителей оккупантами и агрессорами. Хрен теперь вам. Захотите после капитуляции восстанавливать порушенное, флаг вам в руки. А мы будем о своих думать, заботиться. Сможете своими для нас стать, тогда, конечно, поможем. Но пока вы все здешние для меня, для нас чужие. И жизни своим и класть за сохранение вашей истории и культуры не подряжались. Утром опять над Лондоном появилась девятка Ил-4. И опять летят и кружатся листовки. Жители Лондона, прошедшей ночью бомбовым ударом с 200 тяжелых бомбардировщиков, был стерт с лица земли центр вашего города. Предстоящей ночью будет нанесен очередной бомбовый удар. В этот раз в налете будут задействованы 2000 бомбардировщиков. Командование группы советских и союзных войск в Британии настоятельно рекомендует всем жителям Лондона покинуть город. Генерал-полковник Брежнев. И ночью опять прилетели обещанные самолеты. Удар наносился по юго-восточным районам Лондона. Зона разрушения размером 8 на 10 километров получилась. Еще до рассвета 6 июня передохнувшие и усиленные соединения группы войск опять двинулись вперед. На юге мотострелковые танковые корпуса РККА от Саутгемптона ударили на Солсбери с дальнейшей задачей выйти на вторые сутки наступления к Бристолю. Этим ударом мы должны были отрезать от Британии 4 самых юго-западных графства королевства. Вслед за советскими корпусами, во втором их эшелоне, идет пехотный корпус Югославской народно-освободительной армии. У югославов задачка – встать в оборону на рубеже Саутгемптон-Солсбери-Бристоль и не допустить прорыва частей британской армии из отрезанных от сухопутного сообщения с остальной страной графств. Немецкий механизированный и итальянский мотопехотный корпуса начали наступать от Гилдфорда на Рединг, охватывая Большой Лондон с запада. Последующей задачей для этих корпусов является перекресток дорог у Хай-Уайкомба. Итальянские пехотные дивизии, что занимали позиции к юго-востоку от Лондона, должны к концу сегодняшнего дня выйти уже в, собственно, лондонский район Бексли, к зоне разрушений сегодняшней бомбежки. Отрезанная пока Темза от основных сил на плацдарме группировка наших войск в Саут-Энд-Ан-Си уже разрослась почти до полнокровного мотострелкового корпуса. Две бригады морской пехоты, две танковые бригады, мотострелковая дивизия и свежесформированная югославская танковая дивизия. У этой группировки на сегодня-завтра задача на овладение районом к востоку от линии Стэнфорд-Ле-Хоп-Базил-Дон-Молдон. У британцев откровенно не хватает сил для парирования наших ударов, хотя отдельные населенные пункты они превращают в крепости и пытаются отбиваться. Зря. Такие городки-крепости мы обходим, и за них принимается авиация и тяжелая артиллерия. Иногда шутим, хулиганим, закидывая обороняющихся дымовыми снарядами бомбами с примесью слезоточивого газа. На фоне всеобщего нервяка по поводу химоружия это приносит изумительные результаты. Гарнизон, как правило, после таких ударов разбегается в разные стороны, как тараканы. В ночь с 6 на 7 июля опять был авианалет на Лондон. На этот раз мы напряглись и смогли отправить на британскую столицу аж 3200 тяжелых бомбардировщиков и развалили в щебень почти все лондонское правобережье Темзы. Утром 7 июля на позиции итальянцев в Бексли вышел с белым флагом британский капитан, представившийся адъютантом командующего обороной Лондона, генерал-лейтенанта Грассета. Капитан потребовал встречи с генералом Брежневым. Переговорщика резво доставили в Эшфорд, в штаб группы войск. «Ну чего тебе, болезный? Если русские войска прекратят огонь и закончатся бомбардировки Лондона, то генерал Грассет готов в течение 2 суток вывести все обороняющие Лондон воинские части на рубеж Уотфорд-Брентвуд. «Ага, сейчас», — раскатал губу. «Нам это не интересно. Огонь может быть прекращен только в случае капитуляции лондонского гарнизона. Так и передайте генералу. Или вы сдаетесь, или мы превратим Лондон в большой карьер для добычи строительного щебня. Сегодня ночью к очередной бомбежке присоединятся и американские самолеты из Ирландии. Так что ждите три волны по 1500 бомбардировщиков каждой. Все, свободны». Капитана отвезли обратно в Бексли. А еще через два часа к итальянцам через развалины выбрался небольшой кортеж из двух мотоциклов и одного внедорожника. Во внедорожнике сидел сам генерал Эдвард Грассет. Генерал заявил примчавшемуся по такому случаю на передовую итальянскому комдиву, что гарнизон Лондона капитулирует. «Но Лондон не вся Британия, и принимать капитуляцию я послал Маргелова. Будут потом десантники гордиться, что их командующий Лондон на штык взял. А мне и так есть от чего щеки надувать. Один Стамбул только чего стоит». К вечеру 7 июля немецкие и итальянские части насквозь прошли весь Лондон и закрепились на северных его окраинах. Получилось. Двух недель не прошло с начала нашей высадки на Британских островах, а мы уже Лондон взяли. И потери у нас не особо великие. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить. Убитыми группа потеряла менее 20 тысяч бойцов. По бронетехнике убыль исчисляется тремя десятками. А у бриттов все гораздо печальнее. Почти 100 тысяч уже их трупов насчитали. И это еще неизвестно, сколько в лондонском гарнизоне полегло. Бронетехники и крупнокалиберной артиллерии мы у британцев насшибали по несколько сотен. Ну и цифра по военнопленным в наших лагерях скоро за сотню тысяч переберется. Звоню Сталину. Докладываю о взятии под контроль британской столицы. Верховный доволен, шутит. Обещает дать команду на изготовление медалей за взятие Лондона. Прошу надпись на медали сделать на 4 языках. На русском, сербском, итальянском и немецком. Все впахивали, и эта победа тоже общая. Утром 8-го, пока британцы охреневают, переваривают потерю Лондона, советский танковый корпус от Бристоля наносит удар по направлению к Бирмингему. Туда же от западных окраин Лондона устремляется немецкий мехкорпус. По данным разведки, основные структуры госуправления Британии как раз в Бирмингеме квартируют, хотя есть информация, что в Эдинбурге уже готовят помещение для правительства. Правда, непонятно, как этот переезд в Шотландию будет выглядеть. По данным той же разведки и опроса военнопленных, выходит, что Британия поделена пополам полосой карантина от Ливерпуля на берегу Ирландского моря на западе через Манчестер, Лидс и Йорк до североморских берегов восточного Йоркшира. То есть посуху, не зацепив по пути заразу, из центральной Англии в Шотландию никак не проехать. Про путь по морю пусть не вспоминают. Кончилась владычица морей. И британские самолеты тоже больше не летают. Ага, билеты кончились. Хотя, надо бы подстраховаться. Иду к коттеджу, занимаемому разведуправлением штаба группы. Тут недалеко, метров 500. Начальника разведупра нет на месте. В Лондон укатил с половиной офицеров управления в компании с нашими смершевцами. Ну да, им там сейчас медом намазано. Столько всего вкусного, полезного можно нарыть, накопать. Но вот замначальника на месте. Мой уже давнишний по меркам войны сослуживец Миша Югов. С ним и начинаем кумекать над моим беспокойством. Поработали с картой, вызвали для консультации Шестакова. Послушали мнение, так сказать, авиации. Ну и родили вариант подстраховку.